Глава 10. Страшная сделка. После своего первого путешествия на вершину маяка Елена выждала несколько дней, чтобы снова отправиться туда. Мысль о том, что у нее появилось чудесное пристанище, грела душу и прибавляла сил. И теперь уже не так пугали нападки Беллы и ее приспешниц. Чувства к Элайджи, который оказался совсем не таким, как она о нем думала, стали стихать на удивление быстро. Словно попав в маяк, Елена вышла из него немножко другая, обновленная. Она прилежно училась, начиная осваивать некоторые магические премудрости, и, наконец-то, сходила на репетицию к Мике. Музыкальная комната, где играл Мика с друзьями, совсем не походила на тот грязный подвал с низкими потолками, куда однажды занесло девушку. Здесь было светло и чисто, и на небольшой сцене стояла ударная установка и микрофоны. Елена немного опоздала, и когда она вошла, репетиция была в самом разгаре. Девушка тихонько села с краю у сцены, с улыбкой глядя на сцену, где Мика терзал электрогитару. Изящные длинные пальцы носились по струнам с немыслимой скоростью, исполняя соло. Глаза были закрыты, и Елена невольно залюбовалась его преобразившимся, одухотворенным лицом, казавшимся в этот момент почти красивым. Закончив с гитарными рифами, Мика запел. Его сильный голос то взмывал вверх почти до фальцета, то опускался вниз, превращаясь в приятный тенор. Песня была очень мелодичная, несмотря на то, что аккомпанировал ей тяжелый рок. И пока Елена заслушивалась звуками гитары, в голове ее само собой складывались строчки. «Синий взгляд из-под ресниц, худенькие плечи, слоки рвутся со страниц, музыке навстречу, льется голос в глубину сердца и сознанья, нарушает тишину грани мироздания, голос острою иглой проникает в сердце, застилает пеленой, никуда не деться. Струн высокий резкий звук ранит больно душу, и движением тонких рук мой покой нарушен. Всплесков горя и любви целых три октавы. Пой, стенай любви и рви лавры этой славы». «Ну как?» Веселый голос выдернул ее из мечтательной задумчивости. Куда увела ее мелодия? «Понравилась песня?» Мика стоял рядом. Его друзья возились на сцене. Басист подтягивал струны на своей гитаре. Барабанщик, согнувшись под ударной установкой, что-то поправлял. Второй гитарист просто жадно пил воду из пластиковой бутылки. «Очень!» — с восхищением проговорила Елена, поднимая глаза на юношу. «Я даже не ожидала, что тяжелая музыка может быть такой красивой. Ты очень талантливый». Мика зарделся и немного смущенно опустил синие глаза. «Спасибо», — сказал он. «Я вроде и сам такого же мнения, но слышать это очень приятно». «Тебе на большой сцене надо выступать, точно!» С жаром продолжила девушка и запнулась. «А не тучки разводить?» Закончил за нее Мика, и она кивнула. «Да одно другому не мешает. Я зато здесь команду нашел. Мы так хорошо сыгрались. Везде есть плюсы, надо только их замечать». Потом ребята еще сыграли несколько песен к великому удовольствию Елены. А дальше, не желая расходиться по спальням, вышли во двор и расположились под навесом на двойной лавочке. До отбоя оставалось еще около часа. Можно было немного погулять и пообщаться. Елена, впервые оказавшись в компании мальчишек единственной девушкой, чувствовала себя на удивление свободно. Наверное, это благодаря Мике. Его присутствие и дружелюбие придавали ей смелости. Да и ребята глядели на нее приветливо. Разговор сначала крутился возле репетиции, а затем свернул на саму школу. И в конце концов друзья заговорили про ее странности. «Никогда еще не было, чтобы после ночевок в каморке человек оставался прежним», — загадочным тоном рассказывал один из школьных музыкантов. «А что с ними всеми случается?» Любопытные взгляды уставились на рассказчика. «По-разному бывает», — с видом знатока продолжал парень, понижая голос. «Кто-то начинает болеть или меняться внешне. Кто-то вдруг стареет. Представляете, школьник еще, а уже волосы седые и морщины». «Да не может быть», — прервал его товарищ. «Как можно в такое верить?» «Ну ты же веришь в управление дождем», — парировал рассказчик. «А почему не можешь поверить, что эта комнатушка пожирает силы?» «Так вот, кто-то даже с ума сходит после нее». «А почему тогда туда продолжают заселять учеников?» — возмущенно спросил Мика. «Если там действительно какая-то опасность». «Вот в этом-то и загадка», — протянул парень. «И все это как будто только слухи. Учителя никогда не подтверждают их, словно и не было ничего. Просто однажды этот сумасшедший или постаревший ученик куда-то пропадает, а всем говорят, что он решил прекратить учебу в нашей замечательной школе. Мол, не дотягивает». «Конечно, не дотягивает. Дотянешь тут, когда у тебя уже старческий маразм в 17». Елена, слушая эти россказни, больше похожие на страшилки, которыми дети пугают друг друга перед сном в лагере, сидела, тем не менее, с белым, как полотно, лицом. Ребята, похоже, не догадывались, что она сама ночует именно в такой жуткой каморке. И она безоговорочно верила безумным историям, потому что видела такие кошмарные сны, которые не мог создать ее мозг. «Что с тобой?» — вдруг участливо спросил Мика, увидев, как она побледнела. «Да не бойся, это ж просто байки!» «Ничего, все нормально. Я, по правде, немножко боюсь таких историй, да», — пробормотала девушка. Ей не хотелось признаваться, что именно она и есть та самая жертва, которую запихнули в этот ужасный закуток. Вдруг от нее шарахаться начнут. Единственным желанием сейчас было добежать до зеркала в спальне, чтобы посмотреть, не появились ли седые волосы или морщины. А вдруг она уже начала сходить с ума, поэтому и видела с маяка радугу. К счастью, как раз прозвучал сигнал, возвещающий отбой, и компания засобиралась в свои комнаты. Елена, зайдя в умывальню, долго и пристально вглядывалась в свое лицо, пытаясь уловить хоть малейший намек на раннее старение. Но ничего не обнаружила. «Наверное, еще не подействовало», — решила она. «А ведь это все может произойти с ней из-за противной Беллы, которая выгнала ее с места, заставив переехать». Решив, что в ближайшие же дни она пойдет в школьную библиотеку и попытается найти хоть какую-то информацию про каморку и маяк, девушка отправилась спать. Правда, она подумала, что заснуть от страха ей теперь удастся не скоро, но тут же провалилась в вязкий сон. То ли вчерашние разговоры в компании Микиных друзей так подействовали, то ли в самом деле страшный сон собирался вернуться именно сегодня. Но заснув, Елена снова оказалась в том самом помещении с витражными окнами. Здесь время, как и в прошлые разы, сдвинулось. Стояли сумерки, утренние или вечерние. Раньше Елена не пыталась вспомнить узоры из цветного стекла, а сейчас с отвращением увидела, что свет, пробивающийся сквозь витраж, оставляет на стене коричневые, серые и грязно-болотные пятна. Какому безумцу приходит в голову украшать комнату такими мрачными оттенками? Комната снова сместилась. Там, где обычно находился вход в каморку, была сплошная стена, а само помещение оказалось в противоположной стороне, словно в этом измерении или куда там она попала во сне, перегородки были в других местах, и лишь часть вещей оставалась на том же месте. Например, кровать Елены. А может быть, только она и оставалась, являясь якорем или каким-то связующим звеном между этими двумя мирами, обычным и очень странным. «Вдруг это как маяк, только наоборот?» — успела подумать девушка, пока липкий страх не заполнил каждую клеточку ее тела. «Там переход в светлое, а тут в темное?» В комнате висела кромешная тишина. Казалось, что ее можно было потрогать, настолько сгустился воздух. Елену не покидало ощущение, что она находится в мертвой зоне, причем в прямом смысле этого слова. Не было жизни в слабом свете, в ватной тишине. Даже воздух казался искусственным, будто все, что ее окружало, являлось муляжом или подделкой. Девушке вдруг почудилось, что вещи в комнате и даже она сама покрылись старой затхлой пылью. Таких неприятных ощущений в прошлые попадания она не испытывала. Что-то изменилось с тех пор, как будто место перестало скрывать свою сущность, понемногу обнажаясь и демонстрируя очень неприглядное исподнее. Едва колыхнулся густой воздух, и Елена поняла, что в комнате она уже не одна. Кто-то снова появился, незримый для ее глаз, но прекрасно видевший сам. Девушка чувствовала пристальный колючий взгляд, исследующий ее фигуру, скользящий по лицу почти физическими прикосновениями, как будто ледяные пальцы гладили ее щеки, лоб, касались губ. Парализованная страхом, Елена не могла издать ни звука и только с ужасом ждала, когда холодная, как лед, рука сожмет ее горло, чтобы убить с медленным наслаждением. Но наваждение вдруг исчезло. Касания прекратились, и в дальнем углу комнаты появилась темная высокая фигура. Елена приподняла подушку и, дрожа мелкой дрожью, села на кровати. Влажная от холодного пота ночная сорочка прилипла к спине, сердце заходилось в бешеном стуке, выпрыгивая из груди. Девушка не видела лица незнакомца, но точно знала, что он улыбается, глядя на нее. Он пересек комнату. Угрюмые коричневые и серые лучи витража лизнули его статную фигуру и остановился возле кровати, положив руки на железную спинку. Елена, вжавшись в подушку, широко раскрытыми глазами смотрела на него. Это была не полупрозрачная темная тень, как ей почудилось вначале, а просто человек. Взрослый мужчина с необычайно красивыми чертами лица. Эта беззвучная красота настолько не вписывалась в мрачную картину, окружающую ее сейчас, что вызывала новый прилив ужаса. К тому же у него были такие странные и страшные глаза. Но страх был настолько велик, что Елена лишь мельком задержала на них свой взгляд и больше не смогла смотреть ему в лицо. Но она и так его сразу запомнила, будто оно отпечаталось на сетчатке и видела его внутренним зрением, только без глаз. «Это не твое место», — вдруг заговорил незнакомец, и чарующий голос змеей просочился в сознание. Больно кольнуло в сердце, потому что Елена тут же поняла, как хочет, чтобы это место было ее. А страшный человек обошел кровать и встал почти над Еленой. Он протянул руку, помогая ей подняться, и теперь девушка стояла перед ним в одной тоненькой ночной сорочке. «Не бойся, посмотри на меня». Он взял ее вторую руку, и не в силах противиться, Елена подняла глаза, раздираемые изнутри ужасом. Сейчас она увидит эти жуткие пустые глазницы. Но его глаза были обычными, человеческими, хоть и излучали то ли ненависть, то ли страх вперемешку с презрением. Незнакомец какое-то время молчал, снова разглядывая девушку, а она, как завороженная, рассматривала, в свою очередь, прекрасные черты. Он был намного красивее Элайджи, а ведь еще недавно Елене казалось, что это самый красивый юноша, которого она видела в жизни. «Неужели можно быть еще совершеннее?» Незнакомец вдруг скривил рот и повторил, покачав головой. «Нет, это не твое место. Тебя не должно здесь быть. Ты обязана поменяться с ней». Удивление промелькнуло на лице девушки. Неужели он про Беллу? Ведь изначально она должна была там спать. Это она должна была стареть, болеть, сходить с ума. Как будто в подтверждение ее мыслей мужчина кивнул и слегка улыбнулся. «Сделай это для меня, и тогда получишь награду. Это будет всего лишь ночь, но ты никогда не забудешь ее. И даже воспоминания о ней сделают тебя счастливой. Ты будешь этим жить, поверь мне. Просто сделай, как я сказал. Заставь ее». Елену влекло к этому жуткому незнакомцу, и это пугало ее сильнее, чем все происходящее. Ей так хотелось подчиниться и помочь ему. Ему зачем-то нужна тут Белла. Но это же прекрасно. Она избавится от этой комнатки и страшных снов, а может быть и от самой обидчицы, которая вскоре уже покинет их школу, старой или сумасшедшей. Мстительные мысли захлестнули девушку, когда она представила Беллу сбрендившей старухой. Чтобы такое устроить, чтобы переселить ее сюда. «Ты умная девочка, придумаешь», — с удовлетворением ответил незнакомец и, наклонив голову, едва ощутимо коснулся губами губ девушки. Это было так сладко, так маняще, что сейчас Елена готова была силком за волосы притащить Беллу в свою каморку, лишь бы получить то, что обещал ей незнакомец. Она, которая пока даже не задумывалась о подобных вещах, невинная и чистая, добрая девушка. Человек отпустил ее руки, шагнул назад и на глазах у Елены практически растворился в воздухе. Она еще стояла, протягивая к нему руки, когда услышала грубый и взволнованный голос над ухом. «Ты еще и лунатичка! Да на что ж ты мне сдалась-то вот?» Елена очнулась и поняла, что стоит в своей каморке и протягивает руки к стене. А сзади Кейра трясет ее за плечи, приговаривая что-то ругательное. Елена бессильно опустила руки и обернулась к угрюмой подруге. «Нет, я не лунатичка. Я никогда не ходила во сне», — расстроенно ответила она, поджимая пальцы босых, озябших ног. Перед глазами все еще стояло прекрасное лицо, но в кадр теперь назойливо лезла Кера со своими сетованиями. «Я хочу переселиться в другое место. Я больше тут не могу». «Я знаю, знаю». Кера сочувственно наморщила лоб. «Но только не вместо Беллы. Только не вместо нее. Ее сюда нельзя, я уверена». Елена, отпрянув с удивлением, уставилась на подругу. «Как это не вместо Беллы? Он просил Беллу?» «Сюда, конечно, вообще никого нельзя. Только ты можешь справиться», — забормотала Кера какую-то ерунду. «Я знаю почему, но не знаю, откуда я это знаю». «Тогда я буду спать на полу у стенки», — прошипела Елена. «Иначе я сойду с ума». «Ты не сойдешь. Только не ты. Но если хочешь, давай попеременно спать на моей кровати. Или ляжем вместе, хоть валетом. Хотя кровати здесь такие узкие, а я не самая худая в нашей спальне». Наваждение сна немного отступило, и Елену вдруг ужаснули ее мстительные и уж тем более развратные мысли. Ее желание никуда не делось. Но теперь включился проснувшийся разум. «Боже мой, она в кошмарном сне или в параллельном мире только что готова была отдаться незнакомцу, пусть и очень красивому, а вдобавок привести к нему жертву. И хотя эта жертва — ненавистная Белла, никто не заслуживает старости в 17 лет или сумасшествия. Но он же придет снова, она пообещала. Что же ей делать?» «Боже, да что ты там видела? На тебе лица нет, и ты горишь вся». «Очень-очень страшный сон», — прошептала Елена. «Самый страшный в моей жизни. Нужно что-то делать, чтобы он не повторился. Ты же многое знаешь, подскажи». Кейра сосредоточенно задумалась, но вскоре расстроенно покачала головой. «Я пока не вижу. Оно само приходит. Хотя...» — Кейра вдруг довольно усмехнулась. «Может, тебе просто заболеть и лечь в лазарет? А вот это идея!» — обрадовалась Елена.